Глава 5. Претензия европейцев на мировое господство. После 1500 года произошло радикальное изменение в ходе всемирной истории, и ничего похожего нам не известно. Никогда раньше культура одного народа не получала распространения на всю планету в целом. Даже в доисторические времена культурная эволюция тяготела к разнообразию направлений ее ускорения. Теперь генеральная тенденция начала меняться. Уже к концу XVIII века не составляло труда для осознания основных черт происходящего. К тому времени европейские страны, включая Россию, уже предъявили свои притязания на больше чем половину суши нашей планеты. Фактически они поставили под свой контроль, или полагали, будто поставили, около ее трети. Никогда прежде тем, кто относил себя к общей конкретной цивилизации, не удалось приобрести в свое единоличное распоряжение настолько огромную территорию. Последствия такой монополии власти, кроме того, уже начали проявляться в необратимых изменениях. Европейцы завезли в подконтрольные страны диковинные для них зерновые культуры и породы животных, и тем самым спровоцировали радикальнейшее преобразование окружающей среды, оказавшееся доступным только им. Западное полушарие они отправили население, которое уже в 1800 году образовало новые центры цивилизации, оснащенные европейскими атрибутами управления, вероисповедания и просвещения. На бывших британских владениях в Северной Америке возникает новая нация, а в это время на юге испанцы уничтожили две зрелые цивилизации, чтобы внедрить на их место собственную культуру. На востоке события развивались совсем в ином ключе, но выглядели в равной степени поразительными. Минуя мыс Доброй Надежды, где прижилось где-то около 20 тысяч голландцев, англичанин, отправившийся в 1800 году в путь на судне класса «Индияман», торговое судно, совершающее рейсы в Ост-Индию, не стал бы сходить на берег в местах обитания европейских колониальных общин наподобие тех, что возникли на побережье Северной и Южной Америки, если только он не рассчитывал добраться до далекой Австралии, едва начавшей принимать ее новых поселенцев, а ведь в Восточной Африке, Персии, Индии, Индонезии он нашел бы европейцев, прибывших туда заниматься доходным делом и вынашивавших планы через какое-то долгое или короткое время возвратиться домой, чтобы с удовольствием потратить добытые барыши. Европейцев в XIX веке можно было встретить даже в городе Гуанчжоу, Кантон, или совсем немногочисленных на островах обособленной монархии Японии. Одни только внутренние районы Африки, пугавшие своими болезнями и природными особенностями, все еще оставались недоступными для европейцев. Замечательное преобразование, начатое таким вот манером, и продолжившиеся гораздо дальше, сперва выглядели односторонним процессом, но в скором времени он превратился в процесс взаимопроникновения, интеграции. Образно говоря, конвейерами процесса служили океаны и побережья, омывавших их морей, а агрегатами интеграции – торговля и поселение иноземцев. Великое переселение народов – в данный исторический период определяли, конечно же, европейцы. Но по созданным ими империалистическим сетям с ними в новый свет прибыли африканцы, главным образом, но не исключительно в качестве рабов. Китайцы расселились по странам Юго-Восточной Азии, а индийцы практически по всей планете. С точки зрения свободы путешествия, распространение знаний и состава населения, мир становился неузнаваемо новым. Великое преобразование мировых отношений того времени произошло из-за глубоких изменений в самой Европе. В их основе лежали наслоения географических открытий, предприимчивости неугомонных европейцев их технического превосходства и государственного покровительства. Наметившаяся к концу XVIII века тенденция казалась необратимой, и в известном смысле она таковой подтвердилась самой жизнью. Даже если прямое европейское правление сошло на нет гораздо быстрее, чем его установили, ни одна другая цивилизация не принесла такого стремительного и кардинального успеха, причем ее экспансия шла беспрепятственно с редкими и временными отступлениями, а также только европейцев отличало такое высокомерие в оценке своих способностей. Превосходство европейцев над покоренными ими народами обеспечивалось мощными побуждениями, толкавшими их к новым достижениям. Главным импульсом в эпоху великих географических открытий европейцам служило желание установить более простое и прямое общение с народами Азии, служившее источником товаров, пользовавшихся невероятным спросом в Европе в то время, когда крупнейшим странам Азии фактически не требовалось ничего, что европейцы могли предложить со своей стороны. Когда Васко да Гама показал привезенные им королю дары, жители Каликута подняли его на смех. У него не нашлось для предложения индийцам ничего достойного, что могло бы сравниться с товарами, привезенными арабскими купцами в Индию из других уголков Азии. Действительно получилось так, что легендарное недостижимое превосходство цивилизации Востока подвигло европейцев на то, чтобы попытаться проложить туда регулярный и надежный путь вместо случайной поездки Марко Поло. Так совпало, что Китай, Индия и Япония на протяжении XVI и XVII столетий тоже переживали радикальное преобразование, коснувшееся общественного устройства, культуры и политики. Из-за сухопутной блокады Восточной Европы османами азиатские страны вызвали у европейцев еще больше интереса, чем прежде. Европейцы учуяли громадные барыши, требовавшие больших усилий, но обещавшие окупиться столицей. Если признать источником высокого боевого духа европейцев расчет на большую военную наживу, то надо сюда добавить стремление к успеху. В XVI веке достаточно усилий посвящено делу географических открытий и предприимчивости нового типа, чтобы с полной уверенностью заняться их анализом. При этом просматривается кумулятивный фактор, так как участники каждого успешного путешествия вносили свою лепту в обогащение знаний и укрепление уверенности в грядущих больших свершениях. Пройдет время, и появятся средства для финансирования будущей европейской экспансии. К тому же свою роль играли психологические достоинства христианства. Вскоре после учреждения поселений европейцев на чужих землях пришло время вступления в дело христианских миссионеров. Но само это вероисповедание всегда представлялось культурным фактом, служащим доказательством для европейцев его превосходстве над народами, с которыми он впервые вступал в контакт. В последующие 4 столетия с христианством к местным жителям приходила большая беда. Уверенные в том, что только они одни исповедуют истинную религию, европейцы проявляли нетерпеливость и высокомерие к ценностям и достижениям народов и цивилизаций, покой которых они нарушали. При таком отношении все, как правило, заканчивалось большими разногласиями и проявлениями жестокости. К тому же можно признать тот факт, что религиозное рвение могло проще всего затмеваться низменными побуждениями. Величайший испанский историк, занимавшийся американскими завоеваниями, обосновал свой с коллегами поход на индейцев желанием послужить Богу и Его Величеству, принести свет тем, кто сидел в темноте, а также разбогатеть, чего желают все люди. Алчность быстро соблазнила к злоупотреблению силой, стремлению к господству над местными жителями и их принудительной эксплуатации. В конечном счете, европейцы скатились к непростительным уголовным преступлениям, хотя часто они совершали их, совершенно не задумываясь. Иногда из-за таких преступлений исчезали целые общественные образования. Но в таких случаях проявлялись только самые неблагоприятные аспекты стремления европейцев к господству над чужими народами, с самого начала определявшего цели всех европейских заморских предприятий. Искатели приключений, первыми высадившиеся на побережьях Индии, в скором времени поднимались на борт судов азиатских купцов, захватывали и убивали экипаж с пассажирами, завладевали товарами, а корпуса разоренных судов сжигали. Европейцы обычно могли отбирать у местных жителей все, что им нравилось, в силу своего технического превосходства, за счет которого они при численном меньшинстве вытворяли, что хотели, и на несколько столетий диктовали свою волю великим историческим скоплениям населения и цивилизациям. Следующий португальский капитан после Васко да Гамы, отправившийся вслед за ним, поделился достоверным символом политики европейцев через описание артиллерийского обстрела Каликута. Немного позже, когда в 1517 году португальцы прибыли в Гуанчжоу, они устроили салют из пушек, пытаясь продемонстрировать свое дружелюбие и уважение к местным жителям. Грохот их орудий, однако, поверг в ужас южных китайцев, которые сразу назвали европейских искателей приключений фоланки, искаженное произношение слова франки. Европейское оружие отличалось от всего, что имелось тогда в Китае. В Азии давно приняли на вооружение пушки, а китайцы изобрели порох за несколько веков до появления его в Европе, но развитием артиллерийской техники там никто не занимался. Европейское мастерство в оружейном деле и металлургии в XV веке продвинулось далеко вперед, и в Европе изготавливали оружие более совершенное, чем где бы то ни было в мире. Азии пришлось играть с Европой в догонялки в сфере совершенствования оружейной техники. Но с конца XVIII века, когда внедрялись самые радикальные усовершенствования в вооружении армий европейских великих держав, Азия все больше отставала в этом деле, и такое отставание продолжалось до середины XX века. Прогресс в сфере вооружений шел и не мог не идти одновременно с прогрессом в остальных областях, прежде всего в судостроении и судовождении, речь о которых уже шла выше. В совокупности все европейские технические достижения послужили появлению совершенного по тем временам оружия, с которым европейцы открывали для себя мир, то есть парусника, оснащенного пушками. Опять же, в 1517 году эволюция только началась, а португальцы уже обладали достаточной морской мощью, чтобы бороться с созданными турками флотами, предназначенными для недопущения тех же португальцев в Индийский океан. Турки добились больших успехов в Красном море, где в узких проходах за весельными галерами, предназначавшимися для сближения с судами противника и взятия их на абордаж, сохранилось их тактическое превосходство. Даже там, тем не менее, португальцы смогли продвинуться на север до самого Суэцкого перешейка. Китайский боевой сампан оказался не намного лучше в бою турецкой гребной галеры. Отказ от весла как движителя судна и установка вдоль бортов большого числа пушек послужила чрезвычайному умножению ценности скудного работоспособного населения Европы. Военное превосходство европейцев современники безоговорочно признавали. Еще в 1481 году Папа Римский запретил продажу оружия африканцам. Голландцы в 17 веке всячески старались сохранить в тайне технологию отливки пушечных стволов и делали все, чтобы азиаты ею не завладели. Но все равно они это сделали. В 15 веке в Индии уже появляются турецкие пушкари, и прежде чем они достигли Китая, португальцы занялись снабжением персов пушками и обучением их ремеслу отливки орудийных стволов ради устрашения турок. В XVII веке их знание приемов изготовления орудийных стволов и артиллерийского дела служило одной из причин того, почему китайские власти проявляли благосклонность к иезуитским отцам. Но даже когда, как того боялись голландцы, восточные народы все-таки овладели передовыми умениями отливки пушечных стволов, европейцы своего военного превосходства не утратили. Невзирая на все усилия иезуитов, обучавших китайских артиллеристов, их навыки остались на удручающе низком уровне, хотя вполне достаточными для обеспечения династии Цин господством над собственной вотчиной. Причина технического отставания азиатов от европейцев лежала не просто в слабом овладении необходимыми навыками. Один из факторов, игравших на руку европейцам в начале эпохи Европы, заключался не только в новых знаниях, а в отношении к знаниям, отличавшимся от отношения к ним носителей иной культуры. Европейцы научились пускать их в ход для решения практических проблем, овладели техническим подходом к любому делу. В таком подходе лежат корни того, что превратилось в особенность европейской элиты времен Просвещения, заключающуюся в растущей уверенности в своей власти менять все сущее. Применение технических и нравственных преимуществ европейцы начали с покорения Африки и Азии. Ведущая роль на этих континентах на протяжении сотни с лишним лет принадлежала португальцам. Они настолько плодотворно постарались в прокладке маршрутов на восток, что их король присвоил себе титул, подтвержденный Папой Римским, «Владыки покорения, судовождения и торговли Индии, Эфиопии, Аравии и Персии», который в полной мере воплощает в себе одновременно масштаб и восточную направленность португальского предприятия. Хотя в ссылке на Эфиопию, с императором которой португальцы общались совсем немного, заключалось большое преувеличение. Проникновение внутрь Африки радикально ограничивалось большими опасностями такого предприятия. Португальцам казалось, будто сам Бог специально оградил внутренние африканские области барьером в виде таинственных и губительных заболеваний, пугавших европейцев до конца XIX века. Даже в прибрежных факториях Западной Африки условия жизни оказались пагубными для здоровья европейцев, которые их терпели исключительно в силу важности работорговли и системы торговли на протяженные расстояния. Климат факторий Восточной Африки считался более здоровым, но они тоже представляли интерес не в качестве плацдарма для продвижения вглубь континента, а как элемент торговой сети, сплетенной арабами, которых португальцы сознательно принудили к повышению стоимости специй, перевозившихся через Красное море и Ближний Восток, в интересах венецианских купцов Восточного Средиземноморья. Наследники португальцев тоже отказались от освоения внутренних районов Африки и оставили их в покое. Поэтому история данного континента в течение еще двух веков развивалась по большому счету своим собственным чередом в гуще джунглей и на просторах саванны, и только обитатели его окраин вступали в контакт с европейцами, оказывавшими на них, как правило, разлагающее и иногда благотворное воздействие. Тем не менее, справедливости ради следует отметить, что в начале европейской эпохи в Азии ни один из правителей, имеющих к ней отношение держав, не проявлял интереса к порабощению чужих народов или заселению своими подданными просторных областей. Период европейской истории вплоть до середины XVIII века ознаменовался умножением числа торговых факторий, концессии для портовых сооружений, оборонительных фортов и баз на побережье. Ведь именно ими обеспечивался интерес раннего европейского империализма, нуждавшегося в Азии разве что в надежной и выгодной торговле. Верховенство над этой торговлей в XVI веке принадлежало португальцам. Своей артиллерийско-оружейной огневой мощью они сметали все перед собой, и им удалось оперативно создать цепь военных баз и торговых факторий, послуживших фундаментом для построения первой глобальной империи. Спустя 12 лет после того, как Васко да Гама посетил Каликут, португальцы открыли свою главную в бассейне Индийского океана торговую факторию, располагавшуюся километрах в 500 на западном индийском побережье в штате Гоа. Ей предстояло превратиться в центр миссионерской торговой деятельности европейцев. После его появления правители Португальской империи мощно поддержали распространение своей веры среди местного населения, и францисканцы в этом деле сыграли заметную роль. В 1513 году первые португальские искатели приключений на своих судах достигли Молукских островов, ставших для европейцев легендарными своими специями. С тех пор европейцам было рукой подать до Индонезии, Юго-Восточной Азии и таких далеких островов, как Тимор. 4 года спустя первые португальские суда достигли берегов Китая, и их капитаны открыли прямую морскую торговлю европейцев с этой империей. Еще 10 лет спустя португальцы добились разрешения на использование острова Макао в качестве опорного торгового пункта. В 1557 году они приобрели на нем постоянное поселение. Когда император Карл V уступил им все, на что испанцы претендовали в качестве первооткрывателей Малукских островов, оставив себе один только Филиппинский архипелаг и отказавшись от любого интереса в зоне Индийского океана, португальцы на последующие 50 лет приобрели монопольное право на Восточную империю. Позже они присоединят ее к своим владениям в Бразилии и Африке, считая свои заморские цитадели надежными опорами морской торговой империи. Португальцы не только организовали торговлю между внешним миром и Европой. Много работы им досталось в качестве перевозчиков товаров между самими азиатскими странами. Персидские ковры пользовались спросом в Индии, гвоздика с Малукских островов в Китае, медь и серебро из Японии, опять же в Китае, индийские ткани в Сиаме, Таиланде, и все эти товары доставлялись европейскими судами. Португальцы и те, кто пришел им на смену, нашли эти перевозки весьма доходным делом, тем более с точки зрения возмещения затрат в условиях пассивного сальдо баланса в торговле Европы с Азией, жителям которой долгое время от той же Европы ничего не было нужно, кроме серебра. Единственными серьезными соперниками европейцев на море считались арабы, но они находились под надежным контролем португальских эскадр, действующих с восточноафриканских баз, открытых на острове Сокотра у входа в Красное море, где они утвердились в 1507 году, из Ормузского пролива на северном побережье Персидского залива и из Гоа. От этих мест португальцы в конечном счете расширили свою деятельность в сфере торговли на Красное море до порта Масауа и до верховья Персидского залива, где они в Басре основали свою факторию. Они, к тому же, заручились деловыми привилегиями в Бирме и Сиаме, а в 1540-х годах стали первыми европейцами, высадившимися на японских островах. Существование созданной сети обеспечивалось дипломатией соглашений с местными правителями и превосходством португальской огневой мощи на море. Даже при всем желании португальцы не могли развернуть свои войска на суше из-за нехватки работоспособного народа населения, чтобы их торговая империя имела не только экономический смысл. Следовательно, при наличных ресурсах португальцы большего себе позволить не могли. За превосходством Португалии в Индийском океане скрывались фундаментальные ее слабости – нехватка трудоспособного населения и неустойчивость финансовой основы государства. Оно продолжалось только лишь до конца века, и на смену португальцам пришли потеснившие их голландцы, выведшие приемы и атрибуты торговой империи на новый уровень. Голландцы проявили себя превосходными носителями торгового империализма, хотя в конечном счете они тоже осели в Индонезии, где образовали свои колонии. У них появился благоприятный шанс, когда в 1580 году произошло объединение Португалии с Испанией. После их объединения появился стимул у голландских моряков, на данный момент вытесненных из прибыльной реэкспортной торговли восточными товарами от Лиссабона до Северной Европы, прежде находившейся по большому счету в их руках. Подоплека 80-летней войны с Испанией послужило дополнительным побуждением для голландцев, когда те вторгались в области, обещающие доходы за счет жителей Пиренейского полуострова. Как и португальцы, голландцы были народом немногочисленным, их насчитывалось 1,2 миллиона человек, и выживать им приходилось на очень узком основании, поэтому без торговой прибыли им было не обойтись. Их превосходство составляли мощный отряд мореплавателей, суда, флот, благосостояние и опыт, накопленный за счет господства в рыбном промысле и освоении северных вод, в то время как торговые навыки, отточенные на родине, облегчали задачу привлечения ресурсов для новых предприятий. Голландцам, к тому же, повезло с одновременным восстановлением сил арабов, вернувших себе восточноафриканские фактории к северу от Занзибара, когда португальская держава ослабела в результате образования Испанского союза. В первое десятилетие 17-го столетия тем самым случился крах большей части португальской империи в Азии, а на смену португальцам пришли голландцы.